Один из них сказал: «Трейси Уитни?» На мгновение у нее перестало биться сердце. Глупо отрицать свое имя. «Да», — сказала она, — «вы арестованы». И Трейси почувствовала, как холодная сталь наручников лязгнула на ее запястьях. Все происходило как будто в замедленном кино и не с ней, с кем-то другим. Трейси видела, как ее вели через аэропорт в наручниках, пристегнутых к одному из полицейских, а прохожие оборачивались и смотрели вслед. Ее впихнули на заднее сиденье черно-белой полицейской патрульной машины с стальной решеткой, отделяющей сиденье водителя. Полицейская машина съехала с тротуара и понеслась на большой скорости с мигающими красными фонарями и включенной сиреной. Она съежилась на заднем сиденье, стараясь стать невидимой. Она убийца. Джозеф Романо умер. Но это несчастный случай. Она объяснит, как это произошло. Они должны поверить ей. Они должны. Полицейский участок, куда привезли Трейси, расположенный в Элджирс-Дистрикт на западном берегу Нового Орлеана, помещался в мрачном, предвещающем несчастье здании, одним только своим видом, внушающим отчаяние и безнадежность. Регистрационная комната была забита жалкого вида личностями, проститутками, уличными грабителями, сводниками и их жертвами. Трейси подвели к столу дежурного по отделению. Один из сопровождавших сказал: «Та самая Уитни, сержант. Мы поймали ее в аэропорту. Она пыталась скрыться. Я не...» «Снимите наручники». Наручники сняли. Трейси услышала свой голос. «Это несчастный случай. Я не думала убивать его. Он пытался изнасиловать меня, и...» Она не смогла сдержать приступ истерики. Дежурный по отделению рявкнул: «Вы Трейси Уитни?» «Да, я!» «Заприте ее в камере». «Нет, подождите минуту!» — попросила она. «Мне нужно позвонить. Я имею право на телефонный звонок». «Даже знаете заведенный порядок, а?» — проворчал сержант. «Сколько же раз вы были в тюрьме?» «Ни разу. Это...» «Вы получите один телефонный звонок. 3 минуты. Какой вам нужен номер?» Она так нервничала, что не могла вспомнить телефонный номер Чарльза. Она даже не могла припомнить код Филадельфии. 251? Нет, нет, нет, не то. Она дрожала. «Продолжайте. У меня вся ночь впереди». 215. Вот так. 2-1-5-5-5-5-9-3-0-1. Дежурный набрал номер и передал телефонную трубку Трейси. Она услышала в трубке гудки, гудки, ответа не было. «Чарльз должен быть дома». Дежурный по отделению сказал: «Время вышло». Он начал отбирать у нее трубку. «Пожалуйста, подождите!» — закричала она, но вдруг неожиданно вспомнила, что Чарльз отключал телефон на ночь, чтобы его не беспокоили. Она прислушивалась к глухим гудкам и понимала, что не было никакой возможности с ним связаться. Дежурный по отделению спросил: «Вы закончили?» Трейси взглянула на него и ответила подавленно: «Я? Да». Полицейский отвел Трейси в комнату, где записали ее данные и взяли отпечатки пальцев. Потом повел вниз по коридору и запер в одиночной камере. «Завтра слушание вашего дела», — сообщил ей полицейский. Он удалился, оставив ее одну. «Ничего не происходит», — подумала Трейси. «Все это ужасный сон. О, Боже, пожалуйста, пусть это будет сон». Но вонючая койка в камере была настоящей, и унитаз без стульчика был настоящий, и решетка была настоящая. Ночные часы тянулись бесконечно. Если бы я только могла дозвониться до Чарльза! Сейчас он был ей нужен больше, чем кто-либо и когда-либо в ее жизни. Прежде всего, мне нужно довериться ему. Если я это сделаю, ничего из этого кошмара не повторится. В 6 утра сонный охранник принес Трейси завтрак, чуть теплый кофе и холодную кашу из овсянки. В 9 за ней пришла охранница. «Пора идти, сладкая моя!» Охранница отперла дверь камеры. «Я должна позвонить», — сказала Трейси. «Это очень позже. Ты же не хочешь заставлять ждать судью? Он подлый сукин сын». Охранница провела Трейси по коридору и впустила в зал, в котором восседал пожилой судья. Его голова и руки непрестанно двигались маленькими быстрыми толчками. Перед ним стоял прокурор округа Эд Топлер, худощавый малый, лет 40, с вьющимися волосами цвета соли с перцем и холодными черными глазами. Трейси подвели к скамье подсудимых, и через минуту судебный исполнитель вызвал «Обвинение против Трейси Уитни». И Трейси поймала себя на том, что идет к скамье судьи. Судья тщательно изучал листок бумаги, лежащий перед ним, дергая головой вверх и вниз. «Сейчас! Сейчас! Настал момент объяснить местным властям правду. Правду о том, что произошло!» Трейси сжала руки вместе, чтобы не было заметно, как они дрожат. «Ваша честь! Это не убийство! Я выстрелила в него, но это был несчастный случай! Я только хотела испугать его! Он пытался изнасиловать меня и...» Прокурор округа перебил. «Ваша честь! Я не вижу никакого смысла тратить впустую судебное время. Эта женщина ворвалась в дом мистера Романо, вооруженная револьвером 32-го калибра, украла картину Ренуара стоимостью $500,000, а когда мистер Романо застал ее на месте преступления, хладнокровно выстрелила в него и оставила умирать». Трейси почувствовала, как кровь отлила от ее лица. «Что? О чем вы говорите?» Все сказанное представлялось какой-то бессмыслицей. Прокурор судебного округа выкрикнул: «У нас есть оружие, из которого она ранила мистера Романа. На нем отпечатки пальцев». «Ранила? Значит, Джозеф Романо жив? Она никого не убивала?» «Она скрылась вместе с картиной, ваша честь. Возможно, картина сейчас находится у скупщика краденого. По этой причине штат обращается с просьбой, чтобы Трейси Уитни был вынесен судебный приговор за попытку убийства и вооруженный грабеж, или она может быть отпущена под залог в $500,000. Судья повернулся к потрясенной Трейси. «Вас представляет защитник?» Она даже не слышала судью. Он повысил голос. «У вас есть адвокат?» Трейси покачала головой. «Нет, я... Это... То... Что сказал этот человек? Неправда! Я никогда...» «У вас есть деньги на адвоката?» «Весь ее капитал от заработной платы лежал в банке. Еще есть Чарльз. Я... Нет, ваша честь, но... Но я понимаю...» «Суд назначит вам защитника. Вы будете находиться под стражей вместо залогов $500,000. Следующее дело...» «Подождите! Это какая-то ошибка! Я не...» Она не помнила, как ее вывели из зала судебного заседания. Перри Поупу, назначенному судом адвокату Трейси, было около 40 лет. Его нервное и умное лицо с сочувствующими голубыми глазами понравилось Трейси. Он вошел в ее камеру, сел на койку и сказал: «Ну, для леди, находившейся в городе только 24 часа, это слишком. Вы произвели настоящий фурор?» Он широко улыбнулся. Но вам повезло. Вы никудышный стрелок. Поверхностная рана. Романа будет жить. Он достал трубку. Не возражаете? Нет. Адвокат набил трубку табаком, раскурил и стал рассматривать Рейси. Вы не похожи на обыкновенную закоренелую преступницу, мисс Уитни. Я не преступница, клянусь. Убедите меня в своей искренности. Расскажите, что произошло с самого начала. Не торопитесь. Трейси рассказала ему все. Перри Поуп сидел тихо, слушая ее историю, не проронив ни слова. Потом он откинулся к стене камеры, и его лицо помрачнело. «Вот ублюдок», — сказал Поуп мягко. «Я не понимаю, о чем говорили прокурор и судья?» В глазах Трейси было смущение. «Я ничего не понимаю насчет картины». «На самом деле все очень просто. Джо Романа обвел вас вокруг пальца. Как и вашу мать, вы попали в неприятную историю». «Я недопонимаю». «Тогда позвольте изложить вам суть дела. Романа предъявит иск о нанесенном ущербе на сумму в полмиллиона долларов за Ренуара, которого он где-нибудь уже припрятал. И он взыщет эти деньги. Страховая компания будет за вас, а не за него. Когда страсти утихнут, он продаст картину частному лицу и заработает другую половину миллиона благодаря вашей самодеятельности. Неужели до вас не дошло, что добывать признание при помощи оружия бессмысленно? Я полагаю, что это так. Я просто думала, что если смогу вытащить из него правду, то, может, кто-нибудь начнет расследование. Его трубка погасла, он зажег ее снова. «Как вы вошли в дом?» Я позвонила в дверь, и Романов впустил меня. Он дал другие показания, будто бы вы ворвались через разбитое вдребезги окно в задней части дома. Он рассказал полиции, что поймал вас, когда вы крались с Ренуаром. Он пытался остановить вас, но вы выстрелили и убежали. Это ложь! Я... Но это его ложь и его дом. И ваше оружие. Вы хотя бы представляете, с кем имеете дело? Трейси молча покачала головой. Тогда позвольте рассказать вам правду, мисс Уитни. Этот город крепко связан с семьей Арзатти. Ничего здесь не делается без согласия Энтони Арзатти. Если вы хотите получить разрешение возвести здание, замостить дорогу, стать владельцем публичного дома, торговать наркотиками, управлять подпольной лотереей, то вам надо получить добро у Арзатти. Джо Романо начинал как наемный убийца. Сейчас он занимает высокое положение в организации Арзатти. Поуп посмотрел на нее изумленно. «А вы приходите в дом Романо и наставляете на него револьвер?» Трейси сидела ошеломленная и измученная. В конце концов она спросила, «Вы поверили моему рассказу?» Он улыбнулся. «Вы чертовски правы. Это так глупо, что должно быть правдой. Вы можете мне помочь?» Он сказал помедлив. «Я буду стараться. Я бы дорого дал, чтобы посадить их всех за решетку. Они купили этот город и большинство судей. Если вы обратитесь в суд, то вас упрячут так глубоко, что вы больше никогда не увидите белого света». «Если я обращусь в суд?» Поуп встал и зашагал по камере взад-вперед. «Я не хочу, чтобы вы предстали перед судом, потому что, поверьте мне, это будет их суд. Остался только один судья, которого Арзатти так и не удалось купить. Его зовут Генри Лоуренс. Если мне удастся устроить так, чтобы он прослушал это дело, то я абсолютно уверен, что смогу вам помочь. Это не совсем этично, но я собираюсь поговорить с ним наедине. Он ненавидит Арзатти и Романо так же сильно, как и я».